Раздел пятый. На линии мелодично, с интимным придыханием зазвучал голос секретарши. Плевать он хотел на ее придыхание, подождет малость, с нее не убудет. И все же Павел Борисович поплотнее прижал к уху мембрану, чтобы ни один крамольный звук не вырвался сюда, в кабинет. И оказалось, не зря. «Да, Люся». «Там прибыл этот...» «Кто?» «Ну, этот... стоит под дверями. Я его в приемную не пустила». «Ну, ты понимаешь?» «Нет». «Сказал передать, что только что прибыл из Африки. Ну, ты еще не велел называть его фамилию». «Боже, какая дура! Впрочем, как раз ума-то от нее...» И не требуется. Ну что, пустить его к тебе в кабинет? Ни в коем случае. Стройнов чуть не заорал и опасливо покосился на приходящего в себя Бакштаева. Нет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти двое увидели друг друга, тем более в его кабинете. Преследуемый и тот, кому будет поручено за ним следить. А Бакштаева теперь следует держать под плотным колпаком, по крайней мере, до тех пор, пока он не выполнит свою короткую миссию. Так, а куда же того отправить? Чтобы это можно было сказать прямо сейчас секретарше, и чтобы Антоша ничего не понял. Люся, идея. Люся, извинись перед ним за заминку и скажи, что я его не ожидал. И немедленно, слышишь, отправь в малый зал для приемов. Приготовь там выпивку, перекусить. Ну, в общем, поищи. Но по высшему разряду. По какому высшему разряду? Ты с ума сошел? Недоумению секретарши, казалось, не было предела. Не буду я его кормить. Он что, глава банка или хотя бы управляющий? Немедленно выполняй. Понижая голос, зашипел Стройнов. «Быстро! И не позорь меня перед иностранными гостями!» Лишь бы она поскорей убрала из холла того! «Вот что!» И посмотрел на Бакштаева. «Неожиданно заявился один наш бельгийский партнер. Видимо, хочет что-то срочно обсудить». «Ты, Антон, подожди меня здесь 20 минут, не больше. Нам обязательно нужно договорить». Толкнул назад дверцу сейфа, надел для приличия пиджак, пошарил по столу глазами, не оставил ли чего секретного, и стремительно вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дубовую дверь. Бакштаев оглянулся. Оставшись один, неуютно поежился. Человек, кожу которого покрывал густейший бронзовый загар, ясно смотрел своими до невозможности голубыми глазами на идущего к нему Стройнова. Рядом переминалась с ножки на ножку секретарша в своей коротенькой юбочке. В руках она держала серебряный поднос с бутылкой респектабельного Эннесси и вазой фруктов. Неполный комплект, но все же... Стройнов невольно улыбнулся, поблагодарил ее взглядом и хотел ласково выпроводить, как спринтер вдруг осторожно покосился на бутылку. — Это нам? — Да, черт возьми! — радостно выпалил Павел Борисович. — Наконец-то он был среди своих и мог не притворяться и не сдерживать эмоций. — Отметим твою первоклассную работу. «Если честно, патрон, после 2 дней, что мне пришлось пробираться в одиночку сквозь буш, полный крокодилов!» — хмыкнул президент. «Нет, полный малярии!» «И что?» — брезгливо вздернул брови Стройнов. «Нет, я здоров. Мы ведь с малярией старые знакомые, еще с тех пор, как я служил в иностранном легионе. Но все-таки предпочитаю не коньяк, а старый добрый джин — лучшее профилактическое средство. Если можно, конечно. И должно быть тоник, как вам угодно. Президент выразительно глянул на Люсю. Слышала? Сгоняй, пожалуйста. А где я возьму джин? Мы такого не держим. В одном из представительских баров я видел бутылочку, кажется, в лиловом зале. Поищи. Поищи для героя. И когда она грациозно унесла свои дразнящие прелести, обратился к голубоглазому. — Ну что, дорогой мистер Рейнольдс, такого господина уже не существует. — А жаль парня. Матерый охотник, как же он так мог подставиться крокодилам? — Да вот смог. И не только он один, как вы, наверное, слышали. — Да уж, слышал. — Ну, рассказывай, как было дело. Только побыстрей, там наверху меня ждет один тип. Кстати, теперь он будет твоим подопечным. Новое задание? Интересно. Но, по-моему, патрон, вы забыли самое главное. Что? Стройнов поглядел в хитро воззрившиеся на него прозрачно-голубые, словно выгоревшие под солнцем зрачки. И верно, вскричал президент. Где чип? Самодовольная улыбка скользнула по лицу недавно почившего в базе охотника Бура. Спринтер сунул руку во внутренний карман, и через секунду на его ладони задрожало что-то крохотное, похожее на искусственного жука. Это совершенно правильно. Итак, патрон, владейте. Павел Борисович не мог скрыть волнение. Какое-то мгновение он даже боялся прикоснуться к миниатюрному вместилищу собственного великого будущего. Протянул дрожащие пальцы и остановился. — Ты уверен? — Абсолютно. Я сорвал его прямо с груди. В самый последний момент ошибки быть не может. Именно он хранился в нательном медальоне. Антон Антонович еще раз осторожно оглянулся. Не может быть, чтобы здесь, в личном кабинете, были установлены скрытые камеры слежения. Кто же следит сам за собой? И вправду, он не заметил ничего даже приблизительно похожего, хотя обшарил глазами весь потолок и стены. Однако ручаться, конечно, не стоило при современном-то уровне техники. Но делать же что-то нужно! Бакштаева беспокоило одно, впрочем, еще менее заметное обстоятельство. Настолько мелкое, что его не заметил сам дорогой господин Стройнов. Но прежде нужно решить, можно или нельзя рискнуть. Итак, что же получается? Антон Антонович отчетливо слышал, как сперва из соседней приемной удалились каблучки секретарши, а потом на его глазах ушел куда-то и президент. И значит, не только в кабинете, но и в приемной теперь никого нет, кроме него самого. Означает ли это, что путь обратно из офиса совершенно свободен? Вероятно. Но не это самое главное. А главное то, что изящный беломраморный бюст античной женщины на деле оказался чересчур тяжел, и, получив импульс от слишком торопившегося куда-то и к тому же захмелевшего патрона, все же чуть-чуть не дошел до положенного расстояния, и дверца сейфа не захлопнулась. Бакштаев четко видел перед собой черную вертикальную щель. Миллиметра два, не больше. Сейф открыт? Черт возьми! Как и дорога домой. Он поерзал в кресле. Секунды шли одна за другой, неумолимо приближая момент, когда снова сюда войдет Стройнов. И решение пришло само собой. Дело в том, что когда распахивался сейф, он заметил блеснувший в черной утробе компьютерный диск. Он был точно такой, как и тот, что Бакштаев видел в лесу. сразу после секретной встречи первого и третьего. А на диске, мелькнувшем сейчас, Антон Антонович различил столь знакомый, хоть и сделанный фломастером, росчерк рукою первого. Или померещилось. Но если совместить в уме сей факт и то, что говорил сегодня Стройнов о компромате, о шансе, полученном от самого старика, Бакштаев встал. Медленно, словно на ногах его были гири, и не отрывая взгляд от манящей черной щелочки, оглянулся, медленно обошел стол, каменный барельеф поддался легко. Потной рукой, не думая об отпечатках пальцев, дотронулся до круглой скользкой ручки. Только бы не крутануть ее наборный ободок! Дверца тоже качнулась. Он тихо подцепил ее, точно крышку от тикающей мины. И вправду, на компакт-диске подпись убитого. И еще фраза: второму от первого. Ну, кто теперь первый? С замиранием сердца, еще не понимая, что будет делать в следующую секунду, он держал в руках хрупкую плоскую вещицу. Черт возьми! Теперь не я у тебя в руках, а ты у меня, мелькнуло в голове. Спустя минуту Бакштаев осторожно выглянул в приемную.